Да разве один только Болдырев? Уже на ранней стадии к фотопроекту подключился созданный 10 лет назад 5-й фотографический отдел Русского технического общества, основанный, между прочим, на базе кружка фотографов-любителей, в который входит сам Дмитрий Иванович Менделеев. Кроме него, в 5-м отделе РТО состоят такие профессионалы-фотографы, как Левицкий, Деньер, пионеры русской научной фотографии и фототехники Срезневский и Сабанеев и еще полсотни светлых голов. В общем, дело пошло. Корф нарадоваться не может на первые результаты, выданные участниками фотопроекта, особенно после того, как они ознакомились с материалами наследия потомков. Барон только успевает шлепать этих гениев по рукам. Правила для них установлены жесточайшие. Сначала патенты, публикации потом. Знаем мы, чем это может кончиться, оглянуться не успеешь, как разработки появятся под именем каких-нибудь братьев Люмьер, защищенные, как полагается, европейскими патентами. И придется России снова платить золотом за российские же идеи. Так что, все, не все, а самую важную информацию мы сохранить сумеем. Надеюсь. Десяток фотографов день и ночь щелкает навехонькими моментальными затворами системы Болдырева, в трех лабораториях едва успевают обрабатывать негативы. Мы с Николкой ходим, провонявшие реактивами, с руками в пятнах от кислот и щелочей. Не отстает и Валенька Игнациус, который еще на корабельной практике был отряжен в нашу теплую компанию как раз за познание в фотоделе. А теперь угадайте, где располагается все это громоздкое хозяйство? Правильно. С некоторых пор среди воспитанников морского училища распространился небывалый интерес к фотографическому делу, а начальству наоборот, забот прибавилось, изыскивать помещения, обеспечивать охрану, а потом еще и терпеть в строгих, овеянных священными военно-морскими традициями коридорах толпы неорганизованной стюцкой публики. Если бы не личное распоряжение государя, черта с два начальник училища, контр-адмирал свиты его величества Д.С. Арсеньев, смирился бы с такими безобразиями. Зато стены учебных классов украсились роскошными цветными фотографиями боевых кораблей, в том числе и тех, что сейчас только в постройке. А в учебной программе старшего специального класса училища появился новый предмет – курс «Общие перспективы развития военно-морского дела». За этим названием стоит история грядущих десятилетий, в приложении в морским наукам, разумеется. Это первый результат работы выпускников особых офицерских классов. К прохождению курса допускаются только лучшие воспитанники. С этих избранных берут невиданную доселе подписку о неразглашении и строго предупреждают об ответственности за праздную болтовню. В Адмиралтействе, под шпицем, по слухам кипят страсти. Приостановлена доработка судостроительной программы, и седовласые адмиралы до хрипоты спорят с напористыми выпускниками особых классов о будущем флота. Адмиралам нелегко, аргументы у оппонентов убойнейшие, и не далее как вчера господин барон объявил, что через месяц в классах личным распоряжением государя будет проведен особый набор, для слушателей не ниже капитана первого ранга. Будто и без того мало забот на наши с Николом гардемаринские головы. Недели и месяцы улетали незаметно. Я регулярно получал из Москвы письма от Вареньки, в них все явственнее ощущалось разочарование по случаю долгой разлуки. Учебные дни нанизывались один на другой, как шарики памятных нам коптских четок. Мы стали своим в доме Никонова, играли с его сыном, которому недавно исполнился год. Ольга раздобрела, округлилась и совершенно перестала напоминать прежнюю порывистую московскую студентку, что не мешает ей делить домашние заботы с преподаванием на женских медицинских курсах. Каретников заявил, что не намерен разбрасываться такими кадрами, как хирургическая сестра с полным курсом первого московского меда. В итоге, в медицинской среде столицы Ольга Дмитриевна приобрела не меньшую известность, чем наш доктор. Возглавляемая ею программа по внедрению антисептических средств и мер гигиены в родильных домах дает отличные результаты. Кое-где младенческая смертность уже снизилась больше, чем в половину. Одна беда, Никонов все чаще жалуется, что почти не видит супругу дома. Каретникову тоже есть чем похвастаться. В марте нового, 1888 года получена первая партия изонезида. В нашей истории этот противотуберкулезный препарат был синтезирован в первой половине 20 века и вошел в широкое употребление только в начале 50-х. Простое в изготовлении, это средство против фармактивного туберкулеза, появилось здесь почти на 70 лет раньше. Припоминаю, как дядя Макар при мне излагал слушателям, признанным светилом российской медицины, способ домашнего получения этого чудодейственного лекарства. Засыпаем льдом тазик, потом берем стеклянную бутылку, лучше, конечно, трехгорлую колбу, но и бутылка сойдет, только надо быть аккуратнее. Наливаем никотиновой кислоты, надеюсь, вам это вещество известно. Вот и отлично. Добавляем спирт, чем чище, тем лучше, но и самогон галится. Добавляем серную кислоту, высыпаем лед, наливаем в тазик горячую воду, ждем. Потом, водный раствор аммиака, дихлоретан. Как, не слышали? У вас он известен под названием голландская жидкость. Ставим бутыль в тазик со льдом, доливаем гидрозингидрат, его придется пока закупать в Европах. И, вуаля, получаем продукт. Спиртом же промываем жидкость от лишних продуктов, которые образуются от неточного соблюдения пропорции или вследствие недостаточной чистоты ингредиентов. Как, господа, вы не слышали о гидрозине? Надо уточнить, может, его у вас еще и не синтезировали. Не беда, берем мочевину и окисляем гипохлоритом. Он, слава богу, известен с 18 века, и готово. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На эксперименты с промышленным синтезом изонезида у доктора Каретникова ушел почти год, зато теперь есть шанс избавить человечество от такого бича, как туберкулез. А то, ни один чувствительный роман конца 19 века не обходится без чахоточной героини. Это мы, выходит, что ремарку сюжета обломаем. Ну и ладно, напишет еще что-нибудь. По моему скромному мнению, один этот препарат важнее всех остальных наших новинок. На очереди антибиотики, и тут быстрых побед ожидать не приходится. Но, дядя Макар уверяет, что лет через 5 пенициллин будут продавать в любой аптеке. В общем, год промелькнул в трудах и заботах, и так быстро, что мы и охнуть не успели. Выпускные испытания прошли как бы между делом, кадеты нашей роты снова, в последний раз, разъезжаются на лето по домам, а нас с Николом опять ждет корабельная практика, только на этот раз посерьезнее, чем хождение по Транзунскому рейду, и к началу следующего учебного года мы в Петербург не вернемся, в Москву отпроситься, что ли, не недельку-другую, не стоит подвергать терпение юной барышни такому испытанию. Silence MSEC 1000. Итак, молодые люди, вы, я вижу, уже успели познакомиться с моими гостями. Мальчики обернулись. К небольшому кружку морских офицеров подошли двое. Одного, барона Корфа, начальника всесильного Д.О.П., а они знали. Второго же видели впервые. На правах хозяина дома я представлюсь сам. С легким поклоном начал мужчина лет 45 в расшитом золотом придворном мундире. Модест Модестович Корф, к вашим услугам, гофмейстер двора его императорского величества и кузен этого секретного, кивок на Корфа, господина. Офицеры поклонились четко, по-военному. Мальчишки беспомощно посмотрели друг на друга, а потом на барона, как вести себя со столь высокопоставленной особой. Корф, поймав растерянные взгляды, добродушно рассмеялся. «Ну-ну, Модест, ты совсем смутил моих юных друзей. С капитаном первого ранга Овчинниковым вы уже знакомы. Да, имели удовольствие», — кивнул Модест Модестович. «Тогда, позволь представить тебе его сына, Николая Овчинникова. Весьма многообещающий молодой человек. В свои 14 лет имеет медаль за заслуги, крест и личную благодарность венценосца. А это его друзья, Вольф Игнациус и Барон сделал несколько театральную паузу. Иван Семенов, тот самый. Пришла очередь Вани смутиться под пристальным взглядом гофмейстера. Тот рассматривал их внимательно, пожалуй, несколько иронично, но, безусловно, доброжелательно. Выждав несколько секунд, Модест Модестович протянул ладонь всем по очереди, начиная с Николкиного отца. Начал со старшего по званию. Принялся гадать Иван. Хотел ведь почитать о здешнем этикете, но, никуда, некогда. Учеба, компьютеры, фотографический проект, сон времени не хватает. Не до светских правил, простите уж, очень, КХМ, очень рад знакомству, господин, ваше превосха. Иван запутался, смещался и умолк, покраснев, как рак. Больше всего хотелось сейчас провалиться сквозь землю. Николка, тоже смущенный явлением баронова родственника, с беспокойством косился на товарища. Валенька, стоя позади Ивана, лихорадочно вспоминал, как полагается обращаться к гофмейстеру двора. Гофмейстер – это третий классный чин в табеле о рангах, а значит, превосходительство. Тьфу, он же кузен барона, то есть, если и сам барон, то сиятельство. Или все же превосходительство. Но обстановка-то неофициальная, а значит, не помню. Модест Модестович обвел взглядом немую сцену и рассмеялся. Натянутость, неловкость разом исчезли, будто и не было их вовсе. А он очень похож на барона, отметил Иван. Только барон носит мушкетерскую бородку, а Модест Модестович обходится усами. А так, одно лицо, ну, не то, чтобы одно, но сходство несомненное. Знаете что, господа, отсмеявшись, гофмейстер обратился к офицерам. Не будете возражать, если я похищу этих молодых людей. О них столько говорят, что я хотел бы воспользоваться случаем и свести знакомство поближе. И, нисколько не сомневаясь в ответе, сделал приглашающий жест. Silence MSEC 1000. В кабинете Модест Модестович предложил гостям устраиваться в креслах, полукругом расставленных перед огромным, в полстены камином. Уютно потрескивали закованной решеткой дрова. Из-за двери доносились приглушенные голоса гостей, прием шел своим чередом. Ваня повозился, устраиваясь. Ему вдруг стало легко и просто. Валенька, наоборот, сидел на самом краешке, напряженный, прямой, будто аршин проглотил. Он не сводил глаз с хозяина кабинета, гофмейстер двора его императорского величества отошел к буфету и принялся там чем-то стеклянно позвякивать. «Да сядьте вы поудобнее, юноша», — посоветовал гардемарину Корф, — «и расслабьтесь, мы здесь, так сказать, приватно, без чинов, а вы, Евгений Петрович, ни разу не говорили о своих родственниках», — заговорил Николка, — «значит, вы с их превосходительством». «Без чинов, юноша, без чинов», — прогудел брат Корфа от буфета. «С вашего позволения, Модест Модестович». Николка смешался, буркнул что-то под нос и замолк. «Мой батюшка и отец Модеста Модестовича, родные братья», — начал барон, откинувшись на спинку кресла. «Дядя мой, Модест Андреевич Корф, тоже, кстати, барон, был известным историком и государственным мужем. До 72-го года он даже возглавлял департамент законов Государственного совета империи. Кстати, закончил Царскосельский лицей вместе с Пушкиным и канцлером Горчаковым. Нашел что помянуть», — отозвался Модест Модестович. Александр Сергеевич батюшку терпеть не мог, и тот отвечал ему полнейшей взаимностью. Один раз у них даже чуть до дуэли не дошло. Светило русской поэзии прислал отцу составленный в резких выражениях вызов, на который тот ответил примерно так: «Не принимаю вашего вызова из-за такой безделицы не потому, что вы Пушкин, а потому, что я не Кихельбекер». А безделица была такова: слуга Пита, будучи в подпитии, подрался в передней барона с камердинером. Батюшка, не вникая в перипетии скандала, побил того палкой. Обиженный слуга пожаловался хозяину, и поэт, углядев в этом покушение на собственную честь, немедленно загорелся. «Да, было дело», — усмехнулся барон. Дядя до конца жизни так и не смирился с громкой славой Александра Сергеевича, и, спустя много лет, писал о нем в таких примерно выражениях, и барон, подняв глаза к потолку, принялся цитировать наизусть. В лицее он решительно ничему не учился, но как и тогда уже блистал своим дивным талантом, а начальство боялось его едких эпиграмм, то на его эпикурейскую жизнь смотрели сквозь пальцы, и она отозвалась ему только при конце лицейского поприща выпуском его одним из последних. Между товарищами, кроме тех, которые, пописывая сами стихи, искали его одобрения, и, так сказать, покровительства, он не пользовался особой приязнью. Как в школе всякий имеет свой собрикет, мы прозвали его французом, и хотя это было, конечно, более вследствие особенного знания им французского языка, однако, если вспомнить тогдашнюю, в самую эпоху нашествия французов, ненависть ко всему, носившему их имя, то ясно, что это прозвание не заключало в себе ничего лестного. Беседы ровной, систематической, связной у него совсем не было. Были только вспышки. Резкая острота, злая насмешка, какая-нибудь внезапная поэтическая мысль, но все это только изредка и урывками, большей уже частью или тривиальные общие места, или рассеянное молчание, прерываемое иногда, при умном слове другого, диким смехом, чем-то вроде лошадиного ржания. Иван слушал барона, затаив дыхание. Для его товарищей Гардемаринов Пушкин был просто известный поэт, современник их дедов и бабок, а для него, школьника 21 века, наша всенациональная святыня, величайший из великих, о чем неустанно твердили книги, школьные педагоги и дикторы с телеэкранов. А тут, такое скандальное неуважение, и ведь не поспоришь. Господа, мы отвлеклись. Модест Модестович отошел от секретера, неся на небольшом серебряном подносике два графина и несколько небольших хрустальных рюмок. Беседа нам предстоит приватная, так что обойдемся без лакеев. Надеюсь, молодые люди, глоток марсалы вам не повредит. Как-никак, морские волки, да и по врагам пострелять пришлось. Мальчики неуверенно переглянулись. Николка, не зная, что ответить хозяину кабинета, взглянул на барона. Тот махнул рукой, ладно, чего там. Модест Модестович кивнул и принялся разливать вино. А пригласили мы вас, молодые люди, вот зачем, начал барон. Моему кузену предстоит заниматься вопросами образования великого князя Георгия. Это личное распоряжение государя. Вот мы и решили поинтересоваться у вас, из первых рук, так сказать, чем сейчас увлечен великий князь. О его увлечении беспроволочным телеграфом Евгений Петрович мне рассказал, правда, в самых общих чертах. Признаюсь, меня это удивило. Член царствующей фамилии, проявляющий склонность к точным наукам, такого, пожалуй, не было со времен Петра Великого. Вот, разве, Николай Павлович, дедушка нынешнего венценосца, проявлял некоторый интерес к архитектуре и инженерному делу. Корф многозначительно улыбнулся и кивнул. 6. Встать. Руки за спину. Выходи по одному. Лающая, отрывистая фраза на немецком уже вторую неделю каждое утро для узников начиналась одним и тем же. Круглая туземная хижина, обнесенная оградой из шипастой лианы на криво вбитых кольях, ну да, раз уж такого достижения цивилизации, как колючая проволока, под рукой нету. Интересно, а почему стюард говорит по-немецки? Хотя, что тут удивительного, если вспомнить, сколько столетий Германия, точнее, пестрый калейдоскоп княжеств, герцогств, микроскопических королевств, который был на месте нынешнего Второго рейха, поставлял всей Европе офицеров, наемников и прочих авантюристов. Судя по выговору Жиль, вчерашний слуга мадемуазель Берты, не немец, может, природный фламандец, а то и вовсе выходец из Голландии. Он, как выяснилось, и русский знает отлично. Именно Жиль одним недобрым утром разбудил экспедицию криком на чистом русском. «А ну всем встать!» и выстрелом в воздух. А второй выстрел, в грудь Проньке, который спросонья не понял, как нехорошо оборачиваются дела, схватился за наган, да так и повалился на спину, пуская кровавые пузыри. Олег Иванович еле успел удержать Антипа, метнувшегося к карабину, иначе лежать бы отставному лейпулану простреленным на берегу проклятой реки Убанги. Хоронить Проньку не стали, тело сбросили в реку, предоставив все заботы крокодилам. Олег Иванович отвернулся, не в силах заставить себя смотреть, как гребнистые спины обманчиво медленно заскользили по темной утренней воде к месту падения и как вскипела там илистая муть, подкрашенная багровым. А вот урядник глядел, не отрываясь, а с ним, второй забайкалец, и кондуктор Кондрат Филимоныч. И такой темной злобой наливались их глаза, что Семенов невольно поежился, в них была смерть, лютая, неотвратимая, только б добраться до револьвера, шашки или, на худой конец, за сапожного ножика. Но черномазые вертухаи знали свое дело, пленникам не позволили прикоснуться к верхней одежде, прежде чем ее не перетряс самолично мсьежиль. Липовый стюард подошел к делу с редкой старательностью, даже швы прощупал. Все изъятое у путешественников, начиная с бесценной статуи тетради Гетуса, заканчивая последним карандашом, было аккуратно увязано в тюки. Олег Иванович с Садыковым видели, как Жиль собственноручно пристрелил своих чернокожего подчиненного, прикарманившего складный ножик поручика. Лагерь атаковали на рассвете. Проклятый Жиль тюкнул по голове караульного забайкальца поленом, да так ловко, что тот свалился, не издав ни звука. Выскочив из палаток, русские увидели два десятка негров, полудюжины европейцев, стволы карабинов в их руках, и холодную, презрительную усмешку предателя стюарда. Слава богу, все, кроме Проньки, сумели сохранить хладнокровие, иначе трупов могло бы оказаться куда больше. А так, кроме Проньки убили одного кабангуна-проводника, даже пули тратить не стали, отвели за палатки, поставили на колени и снесли голову широким, ржавым лезвием, вроде мачете, бельгийским саперным тесаком, что болтались на поясе у чернокожих стрелков общественных сил. Офицеры были вооружены более изысканно, у того, что командовал разбойничьим отрядом, имелась даже сабля. Правда, он ни разу ее доставал, ловко обходясь стыком из черного дерева с серебряными накладками. Повинуясь знаком стыка, негры вязали путешественникам руки. Одна мадемуазель Берта была избавлена от этой унизительной процедуры, ее отвели в сторону, там молодая женщина и стояла, не удостаивая своего стюарда вниманием. На ее лице было написано холодное презрение, и лишь раз, когда глаза ее встретились со взглядом Семенова, в них промелькнули страх и отчаяние. Берта словно пыталась просить прощения за все, что творилось. Семенов не выдержал и отвернулся. Планы летели в тартарары. Экспедиция в полном составе угодила в плен, двое ее членов распростились с жизнью. А он думает лишь о том, причастна ли дамочка к подстроенной им ловушке, или сама оказалась жертвой предательства. Предупредительное отношение к пленнице со стороны налетчиков только запутало ситуацию. Олег Иванович как ни присматривался, не сумел найти в их поведении указания ее истинный статус. «Эй, русские, выходите!» Снова заорал Жиль. Олег Иванович встал, потянулся, за ночь в тесноте хижины все члены тела изрядно затекли, и, согнувшись в три погибели, выбрался на свет. Эван как по-нашему чешет, нехрист, Навуходоносор. Злобно покосился на надсмотрщика Кондрат Филимоныч. А с нами, небось, делал вид, что ни бельмеса не понимает. Ничава, отольются ему наши слезы. Посулил урядник. Проньку я этому коту нипочем не прощу. Попомнит, как забайкальцы за обиды спрашивают. И образинным тех не забуду, самолично кровянку сцежу. Silence Msec 1000. Путь до слияния Конго и Убанги занял у отряда, отягощенного пленниками, занял более 3 недель. После полумесяца ожидания в грязной деревушке, где русские совсем было пали духом, от скверной пищи, безжалостных москитов, непрерывных окриков и побоев, с низовой реки пришли 3 длинные туземные лодки с гребцами. Каждая могла бы вместить до 3 десятков человек. Пленников, разделенных на две группы, загнали на эти скорлупки. На третью посудину, воспользоваться которой решил самолично Жиль, погрузили трофейное имущество. Вместе с лодками прибыл отвратительный груз, цепи с ножными и ручными кандалами. От этого бремени были избавлены только мадемуазель Берта, да бедняка Садыков, свалившийся в тропической лихорадке. Поручик бредил, метался в жару и то и дело терял сознание, но Жиль оставался непреклонен, Семенову было отказано в доступе к экспедиционной аптечке. Настроение у пленников было подавленное, казаки шепотом молились, а мрачный Кондрат Филимонович бросал на чернокожих конвоиров взгляды, не обещающие тем ничего хорошего. Всем было ясно, что поручик – не жилец. К вечеру второго дня он затих, перестал бредить. Кожа сделалась восковой, прозрачной, черты лица заострились, тело источало сухой жар. Ночью случился кризис, и утром Садыков, слабый как младенец, в насквозь промокшем от пота платье, сам ел жалкую похлебку, которой кормили узников. Олег Иванович вытребовал у Жиля два одеяла, бельгиец, не мудрствуя, отнял их у своих негритянских вояк. Теперь рядом с поручиком все время сидел кто-то из товарищей по экспедиции, отгоняя вездесущих москитов. Садыков пытался держаться бодро, шутил и даже пару раз запевал слабым голосом забавные, времен своей кадетской юности, песенки. Когда пришло время грузиться на пироги, Садыков сумел даже сам доковылять до воды. Кондрат Филимонович устроил офицера на корме, с наибольшими удобствами, и начался нескончаемый путь вниз по Уэлле, и далее, по Убанге, и до самой Большой реки. Конго открылась в зарослях камыша, когда лодки миновали обширную заводь, окруженную кустарником. Несколькими милями ниже слияния Конго и Убанги, на южном берегу притулилось полутора десятков хижин. Рядом – дощатые бараки. Над одним в небо уставилась кирпичная труба вполне индустриального вида. За бараками громоздилась решетчатая конструкция, увенчанная громоздким деревянным колесом, поставленным вертикально. Трос с колеса уходил в приземистую постройку и, судя по всему, дальше, под землю. Колесо непрерывно вращалось, а из барака с трубой доносилось уханье и ляск, какие обыкновенно издает работающий паровик. Бараки окружала колючая проволока, протянутая на аккуратно обструганных столбах. Высились пирамиды из бурого угля. Вдоль изгороди прохаживались чернокожие часовые в высоких, на манер фесок, головных уборах, кургузых мундирчиках, и все как один, босые. Вооружены они были старыми бельгийскими винтовками, а на ремнях таскали саперные тесаки, вроде того, от которого принял смерть несчастный Кабанга. Это и была центральная станция, о которой пленники так много слышали от своих сторожей. Хижины, разбросанные возле бараков, с трех сторон были обнесены изгородью из тростника. Между постройками и рекой тянулась полоса вонючей грязи. Ничего, напоминающего ворота, не имелось, вместо них в изгороде зиял проход. Довольно было одного взгляда на это жалкое поселение, чтобы понять, в туземной части центральной станции всем распоряжается чахлый демон лени. Между строениями бродили чернокожие, одетые в невообразимое рванье. Иногда появлялись и европейцы, один из них, здоровенный малый с длиннейшими, закрученными вверх усами и длинной палкой в руке, увидев лодки, громко завопил, скликая к себе негров. Те вяло поплелись навстречу лодкам, зашли по пояс в воду, взялись за борта, потянули. Плеск воды привлек крокодилов, их гребенчатые спины замелькали в воде, в опасной близости от людей. Негры переполдолшились. Гребцы принялись плашмя колотить веслами по воде, отпугивая хищных рептилий. Ниже по реке, в тростниках, приткнулся к берегу покосившийся на левый борт пароходик. Жиль, увидев его, смачно сплюнул и выругался. Оказывается, он собирался незамедлительно отбыть на этой посудине к низовьям реки. Но судьба обошлась с планами бельгийского пройдохи безжалостно. Из диалога с усачом выяснилось, что незадолго до прибытия нашего каравана, начальник торговой станции решил предпринять вылазку вверх по реке. Шкипера на пароходе не было, судном командовал доброволец, вот этот самый усач по имени Эмиль, тронулся. Но, не прошло и двух часов, как пароход наскочил на топляки, сорвал с днища десяток досок и чуть не затонул под южным берегом. Общими усилиями, отчерпывая воду, заливающую трюм, удалось довести суденышко до центральной станции, где он и приткнулся у берега, в камышах. При этом новоявленный судоводитель ухитрился покалечить гребное колесо, и теперь инженер с прииска возится с починкой злосчастной посудины. Обменявшись этой ценной информацией, спорщики вспомнили о русских. Чернокожие охранники поленились тащить поклажу на сухое место и свалили ее в илистую грязь, сплошь покрывавшую берег. Русским было велено ждать возле тонущих в грязи тюков. Конвоиры лениво наблюдали с сухого пригорка, время от времени обмениваясь гортанными возгласами. Silence Msec 1000. Сколько ж, к примеру, на Ишатута гнить, Олег Иванович? Сил боли нет, давайте уж удумаем что-нить, а то сидим как мышь под веником, и двинуться не моги. Не по-нашему это, как хотите. Забайкальцы совсем приуныли. Посадив пленников под стражу на центральной станции, Жиль, будто и думать о нас забыл. Скорее всего, дело было в пароходе, ремонт затягивался, а отправлять нас на пирогах Жиль не желал категорически. Дни тянулись невыносимо. По вечерам из-за хижин, занятых неграми, доносился барабан и заунывное пение. Днем, никакого веселья, только жалобные вопли избиваемых палками чернокожих работников да окрики надсмотрщиков. Овчарок только не хватает, а то был бы концлагерь в чистом виде. Ежедневно происходили жестокие расправы, порой выливавшиеся в казни. Провинившимся неграм обыкновенно перерезали горло тесаками, а иных вешали в столбах, специально вкопанных между хижинами и бараками. Пару раз путешественники стали свидетелями возвращения карательных, а как их еще назвать, отрядов. Те приплывали на лодках, конвоируя на центральную станцию партии невольников. Несчастные были в кандалах, все, как один, избиты и крайне истощены. Гибли рабы во множестве. Трупы никто не закапывал, предпочитая упрощенную процедуру похорон. Могильщиками служили крокодилы, собирающиеся к гнилому берегу на любой всплеск. Дешево, сердито, и бесплатная охрана. Иначе как на лодке, по воде не ускользнешь, а все лодки под строгим присмотром. Зачем бельгийцы устраивают такое мучительство? Допытывался у Семенова урядник. Положим, душегубов и у нас хватает, но чтобы так-то над людьми изгаляться, где ж это видано? Насмотрелись мы в Туркестане да в Китае, как тамошние чиновники простой люд тиранит, но чтобы эдак, а европейцы негров никогда за людей не считали. Лениво отозвался Садыков. Он лежал рядом с Семеновым на травке, в тени хижины. Делать больше было решительно нечего, о книгах или газетах никто и не вспомнил, понимая нелепость подобных претензий. Один лишь Садыков ухитрился припрятать клочок бумаги и огрызок синего карандаша, и корябал что-то, таясь от караульных. Поручик постепенно оправлялся от болезни, и Семенов начинал уже прикидывать, а не последовать ли совету неугомонного урядника. Их шестеро сильных мужчин. Охрана, при всей кажущейся строгости, мышей не ловит. Оружие, правда, нет, но урядник с оставшимся забайкальцем божатся, что в темноте, по-тихому, придавит часового, а уж там. Семенов верил, он насмотрелся на воинские ухватки казачков и понимал, что чернокожие горе стражники даже пикнуть не успеют. Останавливали два соображения. Во-первых, Берта. С первого дня Жиль поселил свою недавнюю хозяйку отдельно. Путешественники лишь раз-два в день видели, как она выходит на прогулку, всегда под охраной двух здоровенных негров с палками, которые защищали белую госпожу от назойливости чернокожих обитателей станции. Но, решись Семенов и его товарищи на побег, Берту пришлось бы отбивать. Вторым соображением была судьба находок, того, ради чего экспедиция и отправилась в эти забытые богом края. Статуя тетради Гитуса, металлическая картотека, планшет Тинтура, мешочек с зернышками, Даже под страхом смерти Олег Иванович не стал бы бросать эти сокровища. Вот и приходится гнить в осточертевшей хижине, кормить москитов, присматриваться, прислушиваться, а вдруг кто-нибудь из конвоиров проболтается о том, где предатель жил, держит свои трофеи. Призрачная надежда, негры почти не владеют европейскими языками, из отдельных выкриков, вроде «пошел», «стой», «назад» и обширного набора грязных ругательств, особой пользы не извлечь, разве что, время убить. Кроме этого, единственное доступное развлечение – беседа. О чем? Да о чем угодно. Случилось мне как-то пролистать книжонку англичанина Джона Ханта «Место негров в природе». Продолжал рассказывать Садыков, так сей ученый муж не стесняясь, утверждает, кроме примитивных представлений о металлургии у африканцев нет искусства. Они ментально пассивны и нравственно неразвиты, а также наглы, неосторожны, чувственны, тираничны, имеют хищную натуру, угрюмы, шумливы и общительны. Казаки не поняли мудреного слова «ментально», но внимательно слушали начальство. Урядник, силясь вникнуть в ученую речь, даже приоткрыл рот, а другой британец, сэр Чарльз Дилке, между прочим, депутат парламента, так и вовсе заявил. Постепенное уничтожение низших рас – это не только закон природы, но и благословение для человечества. Низшие расы. Кондрат Филимонович ожесточенно поскреб в затылке. А что, видал я, как английские моряки на банановых да иных кокосовых островах с папуасами обращаются, будто те не люди вовсе. Что хотят, отымают, баб сильничают, жизни решают почем зря. А офицеры аглицкие инти безобразия вовсе не замечают, будто так и надоть. А им только этого и надо. Отозвался поручик. Даже в газетах пишут без всякого стеснения. Ненависть к ниггерам, которая возникла на протяжении жизни всего одного поколения, теперь странно характерна почти для всех англосаксов, за исключением профессиональных и сектантских филантропов. Филантропы – это те, кто другим помогает, просто так, даром, поспешил пояснить Садыков, заметив тяжкое недоумение на лице кондуктора. Христа ради, значит, глубокомысленно кивнул тот, о душе радеют, как же, доводилось повидать. Поручик прав, вступил в беседу Семенов. Насилие над чернокожими в их родных странах у англичан, да и у бельгийцев, их, можно сказать, дрессированных болонок, преступлением не считается. Некий Карлайл, юрист, так и утверждал. Только жесткая диктатура способна дисциплинировать ленивого черного джентльмена с бутылкой рома в руке, бесштанного, глупого и самодовольного. Или вот слова английского посла в Турции. «Восточные люди физически и умственно определенно отличаются от нас. У них более низкая организация нервной системы, как у грибов или рыб. Так и тьмы для них тоже, восточные люди», – поинтересовался Антип. Он редко участвовал в беседах, предпочитая отмалчиваться и слушать. Что ж, православный человек для аглицкого или бельгийского жителя, вроде как поганка или какая иная растение. А ты что, сам не заметил? Хмыкнул урядник. Сидим тут в дерьме и киснем, чем не грибы. Вот, однажды иркутский один мещанин начитался петербургских журналов и решил у себя в подполе развести энти, как их, шипиньоны, а растить их надоть на свином дерьме пополам с опилками. Так у него дом до того этими шипиньонами провонял, пройти мимо по улице срамно, хотя в Иркутске и без того улицы господским одеколоном не шибко поливают, все больше помой выплескивают. Или золотари, как едут со своей поганой бочкой, так непременно на мостовую энто самое вытрусит. А грибы получились вовсе даже мусорные, мелкие, бледные, на поганки похожи, и вкусу в их никакого, то ли дело грузди соленые. Закуска, доложу я вам, лучше и не придумаешь. И то сказать, экая глупость, грибы в подвале растить. Разве ж их в тайге не хватает? Разговор перетек на понятные и близкие темы. Собеседники, как обычно, сошлись на том, что русская пища заведомо лучше любого аглицкого и, паче того, африканского блюда. Жирафий язык, конечно, хорош, но пусть им подавится поганец жиль. Англичане, известное дело, ненавистники православного народа, веры им нет и быть не может. Тем более, каким-то там бельгийцам, о которых добрые люди и слыхом не слыхали. Да и зачем это еще народ такой, бельгийцы? Разве мало на свете иных проходимцев, цыган али полячишек? Олег Иванович перевернулся на спину и, подложив руки под голову, уставился в белесо-голубое небо. Ну вот, еще один день плена, и что делать дальше, совершенно не ясно. Нет, хватит гнить, подобно иркутским шампиньонам, надо только дождаться, когда очередной отряд общественных сил отправится на охоту за невольниками. Тогда на станции будет поменьше вооруженного народа, можно и рискнуть. Герр Семенов, Майн Готт, вы ли это? Не обманывает ли меня глаза? Олег Иванович вскочил и замер, как громом пораженный. За шипастой изгородью, отгораживавшей тюремную хижину, стоял Курт Венцель, дочерна загорелый, осунувшийся, с ног до головы покрытый машинным маслом и угольной сажей. Silence MSEC 1000. Из переписки поручика Садыкова с его школьным товарищем, мещанином города Кунгура Картольевым Елистратом Бонифатьевичем. «Привет тебе, дружище Картошкин. Пишу после долгого перерыва, и письмо это мое может оказаться последним. Дела наши невеселые. Не вдаваясь в подробности, скажу только, что слуга нашей распрекрасной спутницы оказался сущим иудой. И теперь томимся мы в неволе, гадая, когда же свобода нас встретит радостно у входа. Но дело идет к тому, что место дамы в античном хитоне займет размалеванный туземец со ссагаем. Только вот радости узникам это, боюсь, не принесет. Но, по порядку. Вторую неделю мы сидим пленниками на центральной станции реки Конго. Более отвратительную дыру еще поискать. Не стану расстраивать тебя здешними грустными обстоятельствами, скажу лишь, что не ожидал от европейцев, граждан такой просвещенной страны, как Королевство Бельгия, столь чудовищной жестокости и бесчеловечности. Недаром говорят, что власть и деньги портят любого. В этой стране, где силой оружия можно добыть несметные богатства, власть развращает особенно. В глазах наших тюремщиков жизнь чернокожего аборигена не стоит ровным счетом ничего, и мне остается только радоваться своему цвету кожи. В нас эти звери видят хоть и бесправных, но все же человеческих существ, и обращаются с нами с некоторым пиететом, что, тем не менее, не мешает нам испытывать тяжкие сомнения насчет своей участи. В первые дни нас раза три выводили на прогулку за пределы огороженного колючками клочка земли. Потом эту манеру оставили, но до той поры я много чего успел увидать. Во время второй прогулки я наткнулся на меленькую вагонетку, на манер железнодорожной, валявшейся в бурьяне вверх колесами. Одного колеса не было. Вагонетка напоминала останки странного животного. Далее громоздились ржавые части какой-то машины и сваленные в кучу заржавленные рельсы. Я присмотрелся, непривычно встретить фабричный хлам в африканской глуши, и тут пронзительно затрубил рожок. Мы живо обернулись. Со стороны бараков бежали чернокожие. Раздался глухой гул, удар сотряс землю, облако дыма поднялось из-за решетчатой фермы с колесом. Кажется, там пробивают новую шахту, но более взрывы не повторялись, да и последствия этого единственного остались нам непонятны. Пока я гадал о причинах взрыва, послышалось тихое позвякивание, заставившее меня оглянуться. По тропинке гуськом шли шестеро чернокожих, и каждый нес на голове небольшую корзинку с землей. Тихий звон раздавался в такт шагам. Вокруг бедер у них были обмотаны грязные тряпки. Короткие их концы свисали сзади, словно хвостики. Можно было разглядеть все ребра, все суставы этих невольников. Они выпирали, подобно узлам каната. На шее у каждого имелся железный ошейник, и всех шестерых соединяла цепь. Ее звенья, висящие между несчастными, ритмично брякали. Тяжело вздымались худые черные груди, трепетали раздутые ноздри, глаза тупо смотрели под ноги. Они так и прошли на расстоянии вытянутой руки, не посмотрев на нас, с равнодушием, свойственным этим дикарям. За этими первобытными созданиями уныло шествовал один из обращенных, зримый продукт, созданный силами нового порядка европейской цивилизации. Он волок ружье, держа его за середину, как бабы в деревнях носят коромысло без ведер. Одет он был в грязнейший форменный китель, на котором не хватало половины пуговиц. Штаны с успехом заменяла набедренная повязка, обуви не имелось вовсе. Заметив впереди белых, он торопливо вскинул ружье на плечо и постарался принять бравый вид. То была мера предосторожности. Издали все белые похожи друг на друга, и стражник, видимо, не сразу узнал в нас пленников. Подойдя ближе, он успокоился, ухмыльнулся, показывая большие белые зубы, бросил взгляд на вверенное ему стадо и нахмурился, словно обращая наше внимание на свою высокую миссию.